Глава 121. 7 минут, оповестил техник. 8 рядов по 8. Возбужденно воскликнула Сьюзан. Соши быстро печатала. Фонтейн наблюдал молча. Предпоследний щит становился все тоньше. 64 буквы, скомандовала Сьюзан. Это совершенный квадрат. Совершенный квадрат? Переспросил Джаба. Ну и что с того? Спустя несколько секунд Соши преобразила на экране, казалось бы, произвольно набранные буквы. Теперь они выстроились 8 рядов по 8 в каждом. Джабба посмотрел на экран и в отчаянии всплеснул руками. Новый порядок букв показался не более вразумительным, чем оригинал. P-F-E-E-S-E-S-N R-E-T-M-P-F-H-A I-R-W-E-O-O-I-G M-E-E-N-N-R-M-A E-N-E-T-S-H-A-S D-C-N-S-I-I-A-A I-E-E-R-B-R-N-K F-B-L-E-L-O-D-I «Ясно, как полночь в подвале», — простонал Джабба. «Мисс Флетчер», — потребовал Фонтейн, — «объяснитесь». Все глаза обратились к ней. Сьюзан внимательно вглядывалась в буквы. Вскоре она едва заметно кивнула и широко улыбнулась. «Дэвид, ты превзошел самого себя!» Люди на подиуме с недоумением переглянулись. Дэвид подмигнул крошечный Сьюзан на своем мониторе. 64 буквы. Юлий Цезарь всегда с нами». Митч развела руками. «О чем вы?» «Квадрат Цезаря!» просияла Сьюзан. «Читается сверху вниз. Танкада прислал нам письмо».